Ночная трасса ложилась под колеса мотоцикла бесконечной черной лентой, навевая странные воспоминания. Пролетев очередной поворот, мотоцикл выровнялся, и ездок прибавил газу. До нужного места оставалось всего полсотни верст, а там друзья, бани и выход на долгожданную охоту. Восстановленный из руин тяжелый Урал, урча движком, словно огромный кот, вписался в очередной поворот, и Мишка ударил по тормозам, укладывая машину на бок, чтобы избежать столкновений с непонятным светящимся овалом, повисшим посреди ночной дороги. Мишка, будучи опытным мотоциклистом, пытался хоть как-то перенаправить свое кувыркание в сторону от непонятного препятствия, но недавний дождь превратил асфальт в подобие катка. Так что, зацепив каблуками ботинок бровку трассы, он влетел в овал головой вперед. Высекая искры, мотоцикл проскользил по асфальту до светящегося овала, а дальше беззвучная вспышка и темнота. В чувство его привели осторожные ласковые касания чьих-то рук. Кое-как, выжав из себя еле слышный стон, Мишка попытался открыть глаза, но мышцы отказывались подчиняться. Сделав еще пару попыток хоть как-то показать, что живой, он вдруг понял, что собственное тело отказывается ему подчиняться. Первой мыслью после этого осознания была паника. «Твою мать! Неужели падая умудрился шею себе свернуть и теперь не могу шевелиться?» — думал он, все настойчивее пытаясь пошевелить хоть чем-то. Спустя пару минут, судя по внутреннему таймеру, пальцы на руках вдруг обрели чувствительность и слегка отозвались на попытки сжать кулаки. «О, руки начали шевелиться!» — услышал он негромкий мужской голос. «Это очень хорошо. Разотрите его, голубушка, и губы смочите. Наверняка пить хочет. Да не руками. Тряпочка мягонькая, чтобы кожу не царапать. Вот так, да. И водички, водички ему. Ничего не переживайте, любезная. Раз шевелится, значит, не все так плохо». Слушая вкрадчивый незнакомый голос, Мишка пытался понять, что происходит и почему все делается так непрофессионально. Любой байкер знает, что, катаясь на мотоцикле, рано или поздно разложишься так, что окажешься на больничной койке. И главная твоя задача — выйти из этого приключения с минимальными потерями. Так что опыт падения и оказания медицинской помощи в подобных случаях у него был. Но когда все те же руки осторожно приподняли ему голову и приложили к пересохшим губам кружку с водой, все мысли моментально улетучились. Буквально впитав губами несколько грамм ледяной, удивительно вкусной воды, он почувствовал, что оживает. Захлебываясь и давясь, он присосался к кружке, мечтая только об одном — лишь бы не отобрали. Словно услышав его мысли, кружку отнимать не стали, давая ему утолить жажду. То, что поили его из глиняной кружки, он понял, ощутив губами шершавую поверхность. Откуда пришло это знание, он и сам не понял, да и неважно это было на тот момент. Напившись, точнее, выхлебав все, что дали, Мишка глубоко вздохнул и снова попытался открыть глаза. На этот раз что-то начало получаться. Веки приподнялись, позволив ему рассмотреть странный деревянный потолок, беленый известью и смутные овалы человеческих лиц, склонившихся над кроватью. «Вы меня слышите, юноша? Говорить можете?» — послышался вопрос. «Вроде да», — еле слышно прохрипел Мишка. «Что? Что вы сказали?» — быстро переспросил мужчина, склоняясь к его губам. «Где я?» — нашел в себе силы повысить громкость Михаил. «Дома ты, сынок», — послышался в ответ женский голос. «Черт в подробности, город какой!» — буркнул Мишка, пытаясь усмехнуться резиновыми губами. Манера шутить даже в самых тяжелых ситуациях не раз спасала его по жизни. «Вы не узнаете свой дом?» — удивился мужчина, медленно выпрямляясь. «Это анекдот такой», — попытался прояснить ситуацию Миша. «Анекдот? Расскажете?» — тут же вцепился в него мужик. «Поехал мужик в Москву, вечером напился в кабаке, утром просыпается на какой-то лавке, а рядом полиция. Он и спрашивает, где я? Ему в ответ, на Красной площади. А он им, черта подробности, город какой!» «Хе-хе, интересно, не слыхал», — рассмеялся мужик мелким смехом. «А что вы еще помните?» Ничего, растерянно протянул Мишка, вдруг сообразив, что действительно ничего не помнит. Точнее, помнит то, о чем пока говорить совсем не стоит. С чего он так решил? Да потому что вокруг все было не так, ведь пока он заговаривал мужику зубы, зрение немного прояснилось, и Мишка сумел рассмотреть помещение, в котором оказался. Это был не дом. Точнее, это был совсем не его дом. «Что, и Глафиру Тихоновну не припоминаете?» Не унимался мужик, указывая на стоящую рядом с ним женщину. Переводя на нее взгляд, Мишка с тоской ощутил, что впервые видит эту женщину с добрым, но усталым лицом, на котором яркими пятнами выделялись пронзительные синие глаза, сейчас смотревшие на него с жалостью и болью. «В лицо помню, а так не помню», — решил выкрутиться Мишка. «Дожили!» — послышалось откуда-то из-за угла. «Родную тетку не признает, Аглаев. Корми его теперь за просто так». Голос Мише категорически не понравился. Хриплый, дребезжащий, с явной ноткой истерики. Такое бывает у индивидов, склонных к алкоголизму и при этом невероятно склочных. «Бога побойся, Трифон», — робко осадила его женщина. «Да, юноша, крепко же вас приложила», — задумчиво протянул мужик, рассматривая Мишку, словно музейный экспонат. «А что вообще случилось?» — осторожно поинтересовался Мишка, решив хоть как-то прояснить для себя ситуацию. «Это вам ваш тетушка расскажет, а мне уже пора», — ответил мужик, достав из жилетного кармана часы-луковицу и щелкая крышкой. «Значит так, любезная», — продолжил он, поворачиваясь к женщине. «Ему нужны полный покой и легкая пища. Супы, щи, каши немножко. Завтра я еще зайду». «Так ведь, доктор, платить-то чем прикажете?» Робко поинтересовалась женщина, доставая из тряпицы монеты и протягивая их мужику. «Сделаем так. Если ран или переломов у него не обнаружится, денег я не возьму, но буду наблюдать за течением болезни. Случай уж очень необычный, интересный. Приходилось слышать, что такая потеря памяти при контузиях сильных бывает. Но это на войне, а тут случайность. Интересно, очень интересно», — проворчал мужик и, поправив пенсне, вышел из поля зрения. Только теперь Мишка сообразил, что доктор этот был одет почти так же, как известный писатель Чехов на своих портретах. Даже бородка и пенсне такие же. Зажмурившись, Мишка осторожно покачал головой, пытаясь отогнать панические мысли. Шея отозвалась скрипом заржавевшего шарнира, а голова на это движение откликнулась вспышкой тупой боли где-то в затылке, ближе к левому уху. Не удержавшись, Мишка еле слышно застонал. «Что, сынок, больно?» — сполошилась женщина. «Вам плохо, молодой человек?» — быстро спросил вернувшись от двери доктор. «Повернулся неловко голова», — осторожно пожаловался Мишка. «Да, на голове у вас гуля знатная», — кивнул мужик, заметно успокоившись. «Пока не сойдет, постарайтесь резких движений не делать». «Доктор, вы когда к нам пойдете, захватите газет старых, если не трудно», — решившись, попросил Мишка. Ему срочно нужна была информация. Что-то тут было не так, но что именно, он пока никак не мог понять. «Надеетесь по газетам восстановить память? Интересная мысль. Обязательно прихвачу», — закивал врач и, еще раз попрощавшись, ушел. «А и как теперь жить станем?» — раздалось из угла. «Раньше он хоть что-то охоты добывал, а теперь с голода подыхать». «Уймись, Трифон, не гневи бога. В огороде все народилось, рыба соленая есть, корова дуется. Перебедуем», — отмахнулась женщина, осторожно присаживаясь на край Мишиной постели. «Хочешь чего, Мишаня?» — спросила она, еле заметным движением поправив ему подушку. «Водички, если только, да посплю потом», — нашел в себе силу улыбнуться Мишка. Вся его чуйка буквально вопила, что вокруг творится что-то совсем неправильное, но что именно, непонятно. А значит, вести себя надо так, словно собрался пройтись по минному полю. Напившись, он поблагодарил женщину и, прикрыв глаза, попытался проанализировать все увиденное, но, сам того не ожидая, провалился в долгий и глубокий сон. Проснулся Мишка от острого и вполне естественного желания. Чувствуя, что еще немного, и он невольно изобразит известный бельгийский памятник, Миша привычным движением откинул одеяло и встал. Точнее, попытался встать. Все-таки с его телом было что-то не так. И точность движений, координации, даже габариты не совпали с теми, с которыми он жил всю жизнь. К тому же от резкого движения снова начала ныть шишка на затылке и закружилась голова. Пытаясь не обращать внимания на все эти сложности, он сжал зубы и усилием воли заставил себя выпрямиться. В итоге моментально накатила слабость, и очнулся Мишка уже на полу. Заботливые руки подхватили его, помогая приподняться, и испуганный женский голос тихо зашептал. «Мишенька, что ж ты так, сынок? Позвал бы, я бы прибежала». «Да мне бы это... на двор», — кое-как справившись с голосом, смущенно ответил Мишка. «Ох ты, господи, вот ведь дура бестолковая», — снова запричитала женщина. «Пойдем, сынок, провожу». Понимая, что без посторонней помощи ему не справиться, Миша оперся рукой на плечо Глафиры Тихоновны и, еле слышно постановая сквозь плотно сжатые зубы, зашлепал к дверям. Желудок то и дело подкатывал к горлу. Попутно, сквозь туман перед глазами, Михаил старательно оглядывал помещение, в котором оказался. По первым прикидкам, это была обычная деревенская изба пяти стенок, с большой русской печкой, беленой все той же известью. Неубиваемое заведение типа скворечник оказалось за домом, в огороде. Справив нужду и чувствуя себя почти счастливым, Мишка выбрался на двор и, держась рукой за стену избы, с удовольствием вдохнул свежий прохладный воздух. Стоявшая рядом женщина, смотревшая на него с грустью и жалостью, куталась в большой платок и терпеливо дожидалась, когда Мишка найдет в себе силы вернуться обратно. Сообразив, что разбудил ее, Мишка смутился и, попытавшись улыбнуться, негромко сказал: «Простите, что поднял ни свет ни заря, думал, сам управлюсь». «Да бог с тобой, сынок, жив и ладно, а с остальным справимся», — улыбнулась в ответ женщина. «Глафир Тихон, а что все-таки случилось? Чем это меня так приложило?» «Пойдем в дом расскажу, а то холодно, простынешь еще», — сполошилась женщина, снова подхватывая его за пояс. Только теперь Мишка понял, что стоит перед ней в одном нижнем белье, вроде солдатского, и какой-то кожаной обувке на вроде исторических поршней. Смутившись еще больше, он поспешил убраться в избу, пока посторонние не увидели его в таком виде. Добравшись до своей лежанки, Мишка поспешно накрылся одеялом и вопросительно посмотрел на женщину. Понимая, чего он от нее ждет, та поправила платок, наброшенный на плечи, и, присев на край лежанки, принялась тихо рассказывать. «Ты с охоты шел. С тобой еще два паренька было, друзья твои, Митька и Колька». Тут она замолчала, насторожно глядя на него. В ответ Мишка только удрученно покачал головой. Вздохнув, она продолжила. 3 дня в тайге были, рябчиков хорошо взяли, да еще и глухарей добыли. А как мимо дома инженера шли, что-то там у него и взорвалось. Друзей твоих насмерть побило, тебя по голове чем-то стукнуло. 2 дня лежал, думали, уже и не встанешь». «Это выходит, я охотился регулярно?» — на всякий случай осторожно уточнил Мишка. «И еще как, почитай, всех нас кормил. И по пушному зверю ходил, и по дичи, и рыбу ловил. То-то Трифон взъерепенился. Раньше половину добычи твоей купцам на кухню продавалось деньгами было, а теперь...» Она замолчала, удрученно вздохнув. «Ничего, были бы кости, а мясо нарастет», — попытался успокоить ее Мишка. «Раз уж вставать пытаюсь, значит, не все так плохо. Сейчас главное тело в порядок привести, и чтобы голова не болела, а память...» Он замолчал, подбирая слова. «Главное, ухватки охотничьи вспомнить, остальное само потихоньку придет». «Даст бог, вспомнишь», — слабо улыбнулась Глафира Тихоновна. «Вы мне напомните, я вам кто? Вроде как племянник», — осторожно предположил Мишка, выводя ее на нужную тему. «Слава тебе, Господи, вспомнил», — оживилась женщина. «Родители мои где? Померли?» «Так бандиты басурманские налетели и всю деревню вашу пожгли. Батя твой отстреливался, да застрелили его. Мать, сестра моя единокровная, с младшей дочкой через огород бежала, так их обеих одной пулей убила. Вот ты один и остался, а я забрала. Своих-то деток мне Господь не дал», — схлипнула женщина. «Бандиты — это хунхузы китайские?» — быстро спросил Миша, сам не поняв, почему указал именно на них. «Они проклятые», — кивнула Глафира. «Ладно, Глафир Тихон, спать идите, да и я еще подремлю», — закруглил Миша разговор, пытаясь проанализировать ситуацию. «Да куда теперь спать-то?» — удивилась женщина. «Коров доить пора, а ты спи, спи, поправляйся», — добавила она, погладив его по щеке шершавой от мозоли ладонью. Поднявшись, женщина отправилась по своим делам, а Мишка, устроившись поудобнее, принялся лихорадочно ощупывать собственное тело. Только теперь до него дошло, что с ним не так. Это было не его тело. Это было тело подростка лет 14-15. Жилистое, крепкое, но явно не знающее, что такое настоящий спорт и серьезная драка. Поднеся к лицу ладони, Мишка внимательно изучал крепкие пальцы с кое-как обрезанными ногтями и мозолями от домашней работы. «Ну и как это все понимать? Меня самого-то куда дели?» — взвыл он про себя, чувствуя, как от ужаса волосы на голове шевелятся. «Это что? Выходит, наши фантасты про всяких попаданцев правду писали? Получается, что теперь я и сам попал? Вот только куда?» «Так, стоп, Мишка, возьми себя в руки и начни мыслить конструктивно». «Да ну нахрен! Какой тут к Бениной маме конструктив? Как это вообще может быть? Куда меня нахрен занесло?» Последнюю фразу он едва не выкрикнул в полный голос, в последний момент сообразив, что привлечет к себе внимание и получит кучу ненужных вопросов. С грехом пополам справившись с эмоциями, он принялся глубоко дышать, пытаясь успокоиться. Сейчас главное было понять, куда он попал и что с этим делать. Как оно случилось, можно будет обдумать позже. Успокаивая себя подобными мыслями, Миша немного взял себя в руки и принялся вспоминать, что успел увидеть во время своей недолгой прогулки. Так, изба пяти стенок. Такие по всей России ставили. Тетка про хунхузу сказала. Выходит, я где-то за Уралом. Я вроде паровозный гудок слышал, выходит рядом железка. Мама, неужели я где-то на КВЖД? Если так, то я действительно попал. Места тут веселые. Стоп, а с чего я решил, что гудок был паровозный? А с того, что у тепловозов гудок другой, не такой писклявый. Уверен? Да, блин, уверен. Вздрогнув от собственных мыслей, Миша зажмурился и сжал кулаки, снова пытаясь успокоиться. Новое тело то и дело выходило из-под контроля. Похоже, гормональный всплеск подростка заливал его сознание эмоциями. Отдышавшись, Миша расслабился и вернулся к размышлениям. Итак, что мы имеем? Тело мальчишки. И чем им мое старое не понравилось? Крепкое, здоровое тело 40-летнего мужика, отслужившего в армии, регулярно занимавшегося рукопашкой и имевшего нормальные мужские увлечения. Охота, рыбалка, техника. Ладно, уже отобрали, и претензии непонятно кому предъявлять. А вообще, если вспомнить, как оно все случилось, то поневоле начнешь верить в инопланетян и чертей. Мотоцикл жалко. Из руин старичка поднял. До сих пор, как вспомню, так вздрогну. Одна только покупка его мне столько усилий стоила, что смех берет. С завода они только с коляской идут, а я всегда чистый байк хотел. Пришлось на гайцев выходить и с их гаража списанный мотоцикл брать. Да уж, но ведь добился своего, купил, восстановил, как новенький был. Черт. Не удержавшись, Миша зло зашипел сквозь зубы. И именно потеря мотоцикла, в который он вложил столько сил и времени, заставила его понять, что потерял не только мотоцикл, но и всю свою прошлую жизнь. Да, пусть странную, где-то бестолковую, в чем-то даже глупую, но свою. Налаженную, привычную. Что больше не будет ничего из того, к чему он так привык. Ни посиделок в бане с друзьями, ни флирта с женщинами, ни долгих выездов на природу. Придется все начинать заново. Да твою ж мать, за что мне это? Взвыл он про себя, снова сжимая кулаки. Так, Миша, остановись или сам себя загонишь. Вспоминай, как тебе на Кавказе хреново было. Пережил, выжил. Вот и здесь справишься. Выживешь, если сильно захочешь. Думай, Мишка, думай. Что у нас в активе? Возраст и потерянная память. Под эту марку можно будет некоторые незнания местных реалий списать. А главное, у тебя есть знания твоего времени. Теперь нужно узнать, где именно я нахожусь и какой тут год. Судя по манере разговора, это начало прошлого века. Выходят царские времена. А может, все не так плохо? Блин, да тут же тогда все мои знания яйца выеденного не стоят. Вся наука еще только начинает развиваться. Оружие как бы не дульнозарядное. Небось, еще кормультуки с дымным порохом. Стоп. Это меня куда-то не туда понесло. Что там тетка сказала? Я охотником был? Точно. Нужно попросить ее ружье принести. Тогда многое ясно станет. Охотничье оружие — это отрасль выпуска боевого. Хотя это может и берданкой какой-то потопной оказаться. Откуда пацану хорошее оружие взять? Вошедшая в избу Глафира Тихоновна поставила у порога подойник и, вытирая руки фартуком, подошла к лежанке. Убедившись, что Мишка не спит, она улыбнулась и тихо спросила. «Дать молочка, сынок? Свежее, только сцедила». «Благодарствую», — кивнул Мишка, припомнив подходящее словцо. «И это, мне бы амуницию мою охотничью смотреть. И ружье. Может, там не все пропало?» Быстро добавил он, торопясь воплотить свои мысли в дело. «Так сумки твои порвало все, а ружье в синях. Принесу сейчас. Остальное вон в сундуке», — ответила женщина, кивнув куда-то в угол. Вернувшись к лежанке, она протянула Мишке курковую двустволку с разбитым в клочья цевьем и расщепленным прикладом. «Это чем же его так?» — охнул Миша, вертя в руках эти руины. «Так взрыв сильный был. У инженера сарай по досточкам разнесло. Там сейчас полиция ищет чего-то», — вздохнула женщина. «Что, плохо все?» — спросила она, кивая на двустволку. «Так они знают. Если стволы не погнуло, то остальное восстановить можно», — пожал Миша плечами, привычно разбирая ружье. Отсоединив стволы, он попытался выбрать удобное положение, чтобы смотреть их на свету, но снова резко накатила слабость и задрожали руки. Уронив стволы себе на живот, Мишка зажмурился и еле слышно застонал. «Что, Мишенька, опять плохо?» — всполошилась тетка. «Слабость накатила, сейчас пройдет», — прошипел Миша, пытаясь взять себя в руки. «Ты бы отдохнул, сынок, рано тебе еще с оружием возиться». «Ничего, мам Глаш, справлюсь. Без дела совсем худо будет», — механически отозвался Мишка, пытаясь проморгаться, чтобы разогнать туман перед глазами. «Господи, дождалась!» — охнула женщина, быстро перекрестившись. «Чего?» — не понял Мишка. «Родители твои погибли, когда тебе 9-й годок был. С тех пор ты меня кроме как тетушкой не звал, а тут за столько лет, мам Глаша», — схлипнула женщина, утирая слезы. «Ну так оно вроде и правильно будет. Ты же мне вместо мамки стала», — нашелся Мишка, ругая себя за бестолковость и полное отсутствие контроля за собственным языком. «Да что же я сижу глупая?» — вдруг подскочила Глафира. «Я ж тебе молочка хотела». Спустя минуту в руках у Миши появилась кружка свежайшего, еще теплого молока и краюха духмяного ржаного хлеба. Забыв про все сложности и трудности, Мишка, едва не урча от удовольствия, впился зубами в душистый хлеб, запивая его парным молоком. Моментально проглотив импровизированный завтрак, он удивленно заглянул в пустую кружку. Заметив это, Глафира обрадованно улыбнулась и без разговоров повторила все снова. В этот раз Мишка ел не спеша, смакуя каждый глоток. Только теперь он понял, что был жутко голодным. Дождавшись, когда он поест, Глафира забрала у него кружку и, погладив по лбу, вздохнула. «Ну, слава богу, вроде оживаешь. Есть вон начал». «Оживаю, мам Глаш», — улыбнулся в ответ Мишка. «Вот голова перестанет болеть, и можно будет делом заняться». «Это каким же?» «Так придется приклад новый резать. С таким больше не постреляешь», — нашелся Мишка, кивая на разобранное ружье. «Мне б доску еловую пошире и на длину пальца толщиной. На печку положить, пусть просохнет как следует. Можно найти?» «Чего же нельзя?» — удивился Глафира. «Днем схожу на лесопилку, мужики подберут». «Только без сучков, чтоб слои ровными были, а то при выстреле треснуть может», — принялся пояснять Мишка. «Да уймись, заполошный», — рассмеялась Глафира. «У нас на лесопилке все соседи работают. Скажу, что тебе для ружья подберут. Сами охотники». «Точно, забыл», — усмехнулся Мишка, сладко зевая. После сытного завтрака накатила сонливость, и он, переложив разобранное оружие на пол, уснул. Почувствовав, как что-то сжимает его запястье, Мишка привычным движением перехватил это нечто, выворачивая его наружу, и только потом открыл глаза, не сразу сообразив, что происходит. Первым ощущением были паника и желание вырваться. У кровати на табурете сидел давешний доктор, пытавшийся проверить его пульс. Удивленно посмотрев на пальцы, сжимавшие его вывернутую ладонь, доктор удивленно хмыкнул и, поправив пенсне, спросил. «Где-то вы, юноши, научились так ловко людей хватать? Мне ж рука заныла. Прям пластунская ухватка какая вышла. Не ожидал. Ловко, ловко. Похоже, и вправду на поправку идете». «Извини, доктор, случайно получилось», — поспешил повиниться Мишка, в очередной раз ругая себе за расслабленность. Теперь, когда он оказался непонятно где и как, ему нужно было быть осторожным, как разведчику-нелегалу в стане противника. Иначе в лучшем случае в местном ему будет обеспечено место в дурдоме, а в худшем, если он в дореволюционной России, заграничные партнеры вывезут его в просвещенную Европу и, выпотрошив до донышка, по-тихому удавят, чтобы любое послезнание никому больше не досталось. Значит, ему нужно сделать все, чтобы избежать такого развития событий. Мрачно вздохнув, Мишка задумчиво посмотрел на врача и, заставив себя улыбнуться, спросил. «Доктор, а вы случаем газет с собой не захватили?» «Захватил, юноша», — улыбнулся врач, убирая часы в жилетный карман. «Но сначала расскажите, как себя чувствуете». «Голова еще болит, и с памятью беда. А из-за головы двигаться трудно», — честно признался Мишка. «А вот двигаться вам пока не стоит, молодой человек. По голове вас ударило крепко, так что еще неделю полный покой, а там посмотрим. С такими ранениями шутить не стоит». «И что же насчет цельную неделю тут бездельничать будет?» — снова раздался сварливый голос, и к лежанке прошаркал странный мужичок. Бегая бороденка клочками, глаза неопределенного цвета под кустистыми бровями, сутулый весь какой-то нескладный, словно кусками собранный. Именно такое впечатление о нем сложилось у Мишки. «Он, значит, валяться будет, а я его кормить стану», — между тем продолжал дребезжать мужик. «А когда я тебя кормил, не мешало?» — неожиданно для себя самого огрызнулся Мишка. Поперхнувшись очередной фразой, мужик злобно зыркнул на него глазами и, развернувшись, вышел из избы. Доктор, который во время их беседы рассматривал Мишкин зрачок и тянул ему веко, только одобрительно усмехнулся в бородку и, достав деревянный фонендоскоп, принялся выслушивать дыхание пациента. Глядя на этот раритет в руках врача, Мишка невольно окунулся в воспоминания собственного детства. Точно такой же деревянный прибор был у его родной тетки, работавшей терапевтом в районной поликлинике. Ну что ж, неплохо, неплохо. Организм у вас, молодой человек, крепкий, общее выздоровление идет неплохо. А что касаемо головы, то тут только терпение и покой. Рана на затылке уже почти затянулась, кровотечения нет. Гематома скоро рассосется, а вот с сотрясением мозга шутить не стоит. Так что советую вам полежать спокойно, пока всяческие неприятные ощущения не пройдут. Спасибо, доктор. А газеты? Напомнил Мишка о самом для себя главном. Вон на столе лежат. Надеюсь, читать вы хорошо умеете. Да вроде в школе не ленился, нашелся Мишка. Прекрасно, прекрасно. Мне нравится ваш настрой, молодой человек. Тихо рассмеялся доктор и, поднявшись, вышел. Так, с чего начать? Оглядывая избу, думал Мишка. Ружьем заняться, чтобы того алкоголика унять или газетки полистать? Лично мне газеты важнее, ружье я уже разобрал. Стволы вроде и вправду целы. Казенная часть поцарапана, но вроде не разбита. Так что займемся газетами. Все равно без древесины ничего сделать не получится. Приняв решение, он осторожно, помня свой утренний опыт, уселся на постели, откинул одеяло и, спустив ноги на скобленный пол, приготовился к очередному приступу слабости. Голова и вправду закружилась, но не так сильно. Переждав накатившую тошноту, он подтянул к себе сложенную на соседней лавке одежду и, натянув портки, сунул ноги в кожаные поршни. Осторожно поднявшись, Мишка, держась за стену, добрался до двери и, толкнув низкую дверь, вышел на крыльцо. Отдышавшись, он заковылял в сторону скворечника. Справив нужду, Мишка огляделся и, заметив колодец, взял курс на него. Нужно было хоть как-то умыться. Болезнь болезнью, запускать себя последнее дело. Ему повезло. Кто-то, очевидно, тетушка, достал из колодца ведро полной воды и оставил его на колодезном срубе. Сам Мишка в своем нынешнем состоянии ведро ни за что не поднял бы, даже при помощи ворота. Скинув исподнюю рубаху, Мишка зачерпнул горстью воды и, осторожно согнувшись, принялся умываться. Вода оказалась настолько холодной, что зубы застучали. За этим занятием его и застала тетка. «Мишенька, ты что же тут думал? Опять скачил неугомонный», — запричитала она, подскакивая к парню. «Так физию мыть надо, мам, Глаш», — улыбнулся ей Мишка, хватаясь за сруб, чтобы не упасть. «Да я осторожно, не волнуйся так». «Давай уж полью, горе мое», — улыбнулась женщина, подхватывая ведро. Приведя себя в относительный порядок, Мишка натянул рубаху и, вскинув голову, с удовольствием вдыхал прохладный осенний воздух. Вспомнив, как дышалось в загазованном городе его прошлой жизни, Мишка удивленно хмыкнул и осторожно заковылял обратно в избу. Теперь можно было заняться делом. Прихватив со стола газеты, он улегся в постели, устроившись поудобнее, с замиранием сердца нашел взглядом название газеты с датой выпуска. «Твою мать!» — еле сдержавшись, взвыл про себя парень, едва разглядев дату. 1897 год. Это же еще 19 век. Ему вдруг очень захотелось заорать во весь голос, грохнуть кулаком в стену или набить кому-нибудь морду. Желательно, чтобы этот кто-то имел отношение ко всей той фигне, которая с ним происходит. Уронив газету, Мишка прикрыл глаза, пытаясь хоть как-то успокоиться. Очередной сеанс дыхательной гимнастики позволил ему взять себя в руки и начать мыслить. Не продуктивно, а просто спокойно. Ну, почти. Открыв глаза, парень мрачно посмотрел на лежащую перед ним газету, а потом на свои новые руки. От нахлынувших эмоций пальцы заметно подрагивали. Стараясь не порвать, Мишка развернул газету и попытался вчитаться в текст первой попавшейся на глаза статьи. Ну и тут его ожидал очередной облом. Текст изобиловал всякими ятями и ерами, от которых рябило в глазах и терялся смысл текста. К тому же здешние словесные обороты просто отказывались укладываться в мозгу. Убедившись, что ничего путного из этого затеи пока не выйдет, Мишка свернул газету и, отложив ее в сторону, вернулся к размышлениям. Во всех когда-то прочитанных им книгах о попаданцах главные герои всегда имели высшую цель, ради которой их и перекидывали во всякие иные миры и времена. К тому же это почти всегда были крутые спецназеры, способные ударом кулака убить носорога, одним плевком сбить баллистическую ракету и, разок пернув, разогнать целое войско противников. А что умел сам Мишка? Благодаря службе в армии умел хорошо стрелять, разбирался в оружии, автомобильной технике, имел кое-какое представление о строительстве, благо в прошлой жизни сам себе дом строил. Были познания в электротехнике, механике, гидравлике и тому подобных дисциплинах. Но все это не имело почти никакого значения, если вспомнить, что местное общество жестко разделено на сословия. А значит, будучи в теле крестьянского парня, подняться выше какого-нибудь купца ему не светило. Но и купечество в местных реалиях – это тоже сословие, в которое не так просто попасть. Все давно поддельно, и каждый занимает свою нишу. К тому же местная торговля наверняка зиждется на давних семейных связях. А самое главное, имея образование в виде пары классов церковно-приходской школы, будет просто невозможно объяснить происхождение своих познаний в разных точных науках. В общем, чтобы интегрироваться в местное общество, нужно начинать с малого. Нужен тот, на кого можно будет при нужде сослаться, как на учителя. И где такого взять в крошечном сонном городишке, построенном на узловой станции в сибирской глубинке XIX века? Из грустных размышлений его вывело появление тетки Глаши. Внеся в дом корзину с овощами, она быстро сполоснула руки в рукомойнике, что висело у входа над старым медным тазом, и, подойдя к лежанке, спросила. «Мишенька, ты кушать не хочешь?» «Я бы молока с хлебушком поел», — улыбнулся ей Мишка, сразу вспомнив вкус своего завтрака. «А может, тебе щей нацедить или репы напарить?» «Доктор сказал, пища легкой должна быть, так что лучше я молочка попью», — нашелся Мишка. «Тотчас принесу», — засуетилась тетка, но не успела сделать и двух шагов, как в дверь постучали. Через порог перешагнул дородный мужчина в белом кителе в сопровождении человека интеллигентного вида со странно смущенным лицом. «Местная власть. А второй тогда кто? На следака не тянет, взгляд не тот», — моментально оценил неизвестного Мишка. «Добрый день, Глафира Тихоновна», — забасил полицейский, расправив роскошные усы. «Вот нужно нам с господином инженером выяснить, как племяш твой поживает и какой ущерб ему нанесен». «А еще это только ему!» Снова раздался визгливый голос, и в дом следом за гостями ввалился Трифон. «Так, похоже, этот уже успел где-то прицел поправить», — буркнул про себя Мишка, рассмотрев покрасневший нос и блестящие глаза дядьки. «Классический алкоголик». «А у нас, чтобы вы знали, тоже ущерб имеется?» Между тем продолжал голосить Трифон. «Племешу моему голову проломило, лежит вон пластом, корми его теперь, да доктору за лечение плати, ружье ему скорежило, чем теперь добывать станет, а ружье оно больших денег стоит». «Уймись, Трифон», — жестко осадил его полицейский. «А ты что скажешь, Михаил?» — повернулся он к наблюдавшему за этой сценой Мишке. «Да вы проходите, люди добрые, присядьте. В ногах правды нет», — нашел в себе силы заговорить Мишка. «Уж простите, после контузии не помню, кого как зовут. Он доктор даже газет принес, чтобы я хоть как-то память наладил». «Серьезно тебя приложило», — удрученно кивнул полицейский, тяжело опускаясь на лавку. «Значит так, за лечение доктору нашему господин инженер сам заплатит. Это уже с доктором оговорено. Что ему уплатили, вам вернут. А что по оружию твоему?» «Так правда все», — вздохнул Мишка. «Двудулка моя долг жить приказала. Приклад в клочья. Цевьё тоже. За механизм ничего не скажу. Может, и стволы погнуло. Но это пока не выстрелишь, не узнаешь. А из меня стрелок пока, сам видите». «Да уж», — снова крякнул полицейский. «Что скажешь, господин инженер?» Повернулся он к смущенно топтавшемуся мужчине. «Ну, про доктора вы, господин урядник, уже все, как есть, сказали. А про ружье?» Инженер задумался на мгновение и вдруг, улыбнувшись, добавил. «Есть у меня к вам, юноша, одно предложение». «Расскажите, сделайте милость», — вежливо улыбнулся Мишка. «Мне несколько лет назад, когда я сюда уезжал, ружье охотничье подарили, немецкое, фирмы «Зигзауэр». «Слышал про такую. Добрая машинка должно быть», — не сдержался Мишка. «Мне сказать трудно, я не охотник, но если вы не против, то я готов отдать вам его взамен утраченного». «Дорогое оружие, да и припасы к нему недешево встанут», — сделал вид, что задумался Мишка. «Да мне к нему припасы надарили столько, что на год хватит», — поспешил заверить инженер. «А гильзы какие? Латунные?» — не унимался Мишка, хотя уже и принял решение и судорожно вспоминал, когда появились папковые патроны. «Да, латунные. А под нарезной ствол наш винтовочный подходит. От винтовок малого калибра. Промысловый который», — путанно пояснил инженер, почему-то краснее. «Ого, так оно еще и с тремя стволами?» — Мишка аж подскочил, услышав такое. «Ты говорю же, ружье подарочное. Друзья на заказ покупали и аж из самой Германии везли». «Согласен», — решительно заявил Мишка, про себя радостно потирая руки. «Господин хороший, а как же прокорм?» — раздался пронзительный вопль, и Мишка невольно сморщился от этого противного визга. «Он же теперь, почитай, весь сезон охотиться не сможет. А до зимы уж рукой подать, как с этим быть?» Трифон явно не собирался сдаваться и пытался выкрутить из ситуации все, что только можно. Урядник вопросительно покосился на Мишку, и тот в ответ только неопределенно пожал плечами. Вздохнув, полицейский перевел взгляд на инженера. «Сколько ты за сезон на пушнине набивал?» — спросил урядник у Мишки, тяжело поднявшись. «По-разному бывало. Но ежели серединку брать, то рублей 5 на ассигнации выходило. Точнее, в фактории спрашивать надо, или у мамы Глаши, она точно скажет. «Пусть будет 5», — поспешил согласиться инженер и полез во внутренний карман. «Вы, господин инженер, маме Глаше 2 рубля дайте, а за остальное потом». «Когда потом?» — не понял инженер. «А когда эти деньги кончатся, я за ними сам зайду. Ну, или мам Глаша», — решительно пояснил Мишка, решив сделать все, чтобы лишить дядьку финансовой подпитки. «На водку себе пусть сам добывает. А вздумает права качать, так Мишка найдет, как укоротить. Главное сейчас твердо на ноги стать». «Это правильно», — одобрительно кивнул урядник. «Да что вы его слушаете, господин урядник?» Выскочив на середину избы, затрясся Трифон. «Он же контуженный! Мне деньги давайте, мне!» «Уймись, Трифон», — неожиданно рявкнул полицейский. «По-хорошему уймись, не доводи до греха, а не то махом у меня в холодную сядешь. Племяш твое дело сказал. И учти, за тем, что касается денег, я сам следить буду. А лично, так что не балуй», — закончил он, погрозив пьянице толстым, как сарделька, пальцем. «Это за что же вы меня так обижаете, господин урядник?» Разом сникнув, угрюмо поинтересовался Трифон. «А то ты не знаешь», — хищно усмехнулся полицейский. «Ты у меня на заметке давно, так что по краю ходишь, да и неграмотный ты, а племяш твой за каждый раз будет расписочку писать, что деньги получил». «Так значит, договорились?» — вдруг спросил инженер с какой-то скрытой надеждой. Глафира, вернувшаяся с огорода, осторожно протиснувшись в дверь, испуганно охнула и попыталась вжаться в стену. Властей она явно почему-то боялась, но урядник, увидев женщину, величественным жестом подозвал ее к себе и, кивая на Мишку, сказал. «Значит так, Глафира, вот господин инженер пришел, значится, чтобы дело это об ущербе полюбовно решить. С Мишкой твоим они вроде сговорились. Теперь за тобой дело. Ружье он ему даст, свое, хорошее. И денег за потерю сезона промыслового. 5 рублей на ассигнации. Вот сейчас 2 рубля, а остальные, как эти, закончатся. Мишка, когда зайдешь?» — повернулся он к лежащему. «А вот месяц пройдет и зайду, и у господина инженера жалований будет, и нам рассчитаться проще». Снова нашелся Мишка. «Тогда», — подвигая на пузо что-то вроде полевой сумки, пробасил урядник. «Вот тебе бумага, вот карандаш, пиши, а я диктовать стану». «Вы, господин урядник, сами все напишите, а потом зачтите вслух. Мне пока трудно. Голова еще болит, и руки трясутся. А я потом подпишу. Вы власть, все у вас на глазах, по закону будет», — выкрутился Мишка, вспомнив, что писать он умеет только на языке конца 20 века. «Хм», — заметно смешался полицейский, расправляя пальцем роскошные усы. «Ну, можно и так, только почерк у меня». «А лучше вон, пускай господин инженер напишет. Уж у него-то почерк точно красивый, недаром в университетах учился», — подал Мишка идею, сообразив, что урядник и сам не сильно с грамотой дружит. «Извольте, напишу». Тут же согласился инженер и, повинуясь жесту полицейского, присел к столу. Быстро набросав подсказанный урядником текст, он откашлялся и хорошо поставленным голосом прочел все написанное. Прикрыв глаза, Мишка внимательно его выслушал и, осторожно кивнув, чтобы не потревожить сильно голову, протянул руку за бумагой. «Верно все. Давайте подпишу. А что у вас там так рвануло, господин инженер?» — спросил Мишка, возвращая ему расписку. «Неужто динамит в сарае хранили? Или еще химию какую?» «Да какая там химия?» — отмахнулся инженер. «Я механик, а не химик. Там у меня новый мотор был, экспериментальный, и ведерная канистра топлива к нему. Сам диву даюсь, что так взорваться смогло». «А мотор какой? Дизельный или газолиновый?» В последний момент исправился Мишка, припомнив, что в самом начале разработки ДВС все моторы были приспособлены для газолина. Бензина как такового еще не было. «Интересно, откуда, позволите спросить, у вас, юнош, такие познания?» С интересом уставился на него инженер. «Так грамотный я, ваша милость. Газеты вон почитываю, да и в депо бывал, с мастерами говорил». «Дизельный был двигатель. Вам это о чем-то говорит?» «Ведро дизеля так не взорвется», — решительно заявил Мишка, решив идти ва-банк. «Да и сам двигатель разорвать не могло. Если толщина стенок цилиндров правильно была высчитана. Нет, это не он». «Ишь ты, грамотный какой! А что тогда так рвануло?» — хмыкнул урядник с заметной обидой. «Сам взрыв я не помню, контузило. Да и вообще, лучше бы на месте посмотреть. Но если все беды, что мне рассказали, правда, то сделано это было кем-то специально», — медленно, словно раздумывая, протянул Мишка. «Дизель, господин урядник, он в подогретом состоянии от резкого сжатия вспыхивает. Вспыхивает, а не взрывается. В другом случае ничего, кроме вонючего дыма или просто огня от него не получишь». «Юноша, да вы словно рядом со мной работали», — всплеснул руками инженер. Откуда вы так хорошо знаете процесс работы такого двигателя?» «Так среди людей живу, господин инженер», — снова ушел от ответа Мишка. «Темнишь, Мишка, у нас таких моторов в депо отродясь не было, я б знал», — пробасил урядник с интересом, слушавший их разговор. «Это он, видать, в Томске насмотрелся», — пришла ему на помощь Глафира. «В прошлом годе мы туда рыбу продавать возили, так он все вокруг всяких самобеглых повозок крутился, а после контузии позабыл все, вот и выкручивается». «Неужто совсем все забыл?» — удивился урядник. «Ага», — мрачно кивнул Мишка, проклиная себя за несдержанность и торопливость. «А доктор что говорит?» — не унимался полицейский. «Сказал, что случай интересный, и он за мной бесплатно наблюдать будет. Деньги только за лечение раны и сотрясение мозга возьмет. Сам предложил. Любопытно ему стало». «Вот оно как!» — задумчиво протянул урядник. «Господин инженер, а вы другой двигатель собирать станете?» — спросил Мишка. «Это от решения полицейской комиссии зависеть будет», — удрученно вздохнул тот. «Да бог с вами!» — отмахнулся Мишка. «Там же не глупые люди сидят. Ну не может ведро соляра рвануть, как ящик динамита. Не может. Загореться все могло. Сарай-то деревянный, а взрыв — это что-то другое». «Это с чего ты такой вывод сделал?» — тут же последовал вопрос от полицейского. Урядник явно сделал стойку, словно охотничий пес, учуявший добычу. «Да просто все. Я с охоты шел, верно? С добычей. А значит, на улице был, за забором. Вот и прикиньте, какой силы тот взрыв должен быть, чтобы меня за 30 шагов доской контузило. Или чем там еще? Сарай, небось, весь в щепки разметало?» «Это да», — задумчиво кивнул урядник, разглядывая Мишку непонятным взглядом. «А что тебе до нового двигателя?» «Я хочу, господин инженер, в ученики напроситься», — рискнул Мишка. «Нравится мне с железками возиться. Да и, говорят, талант у меня к этому делу есть». «Увы, юноша, но пока ничего обещать не могу», — грустно улыбнулся инженер. «Вот закончится расследование, тогда и можно будет к этому разговору вернуться. А пока поправляйтесь». «Благодарствую, господин инженер, но разговор этот еще не закончен». «А ты, Мишка, изменился», — вдруг высказался урядник. «Не пойму, в чем, но изменился. Вроде ты, а как заговоришь, вроде не ты». «Да он, это он», — заполошно вскинулась Глафира. «Не шуми, Глафира», — отмахнулся урядник. «То, что это Мишка, я и так вижу. Я же его еще от сопливого помню. Но вот разговор...» «Не мне вас учить, господин урядник, что однажды по краю пройдя, человек сильно меняется», — вздохнул Мишка. «Я тут пока лежал, многое обдумал». «Да уж, обдумал», — хмыкнул урядник. «Ты это, не спеши, лечись пока. Лежи и думай. О чем думать, сам найдешь. А вот спешить не надо». «Это вы про что, ваше благородие?» — осторожно уточнил Мишка, запутавшись в ее советах. «Это я про ученичество твое», — помолчав, пояснил урядник. «Не спеши, всему свое время». «Ладно, как скажете», — пожал Мишка плечами, уже совсем ничего не понимая. «Глафира, деньги прибери», — скомандовал урядник. «А ты, Трифон, знай. Узнаю, что отнял и пропил в холодной сгною. Тебе еще зимовать надо». С этими словами полицейский тяжеловесно развернулся и не спеша поплыл к выходу. При его габаритах назвать это действо как-то иначе Мишка просто не мог. Инженер, окинув парня задумчивым взглядом, поспешил следом. Проводив их взглядом, Мишка вздохнул и, повернувшись, наткнулся взглядом на мрачный взгляд дядьки. В глубине его покрасневших, заплывших от пьянства глаз плескалась тихая ненависть. «О, как все запущено!» — подумал Мишка, глядя на него с неприкрытым вызовом. «Ну давай, тварь, дернись! Даже в этом состоянии я тебе кадык вырву!» «Ну, слава богу, разрешилось все!» — оборвала их противостояние тетка. «Теперь точно спокойно перезимуем». «Потерпи, мамглаш», — улыбнулся ей Мишка. «Думаю, успею я до конца сезона на ноги встать. И это, мне поесть чего?» — смущенно закончил он. «Ой, сейчас, сынок, сейчас», — засуетилась женщина, гремя в печи какой-то посудой. Спустя примерно четверть часа Мишка с аппетитом уплетал наваристые щи с толстым ломтем черного хлеба. Запив все это клюквенным морсом, он с довольным видом откинулся на подушку и, лениво оглядевшись, снова взялся за газету. Так или иначе, но ему нужно было вживаться в местную жизнь. В возможность возвращения обратно он не верил с самого начала. Какое-то странное чувство подсказывало, что в этом мире он навсегда. Так что, зажав эмоции в кулак, он решил вплотную заняться интеграцией в местное общество. В то, что его притащили сюда ради какой-то великой цели, он не верил ни на секунду. «Так что будем просто жить, а там куда кривая вывезет», — решил Мишка, разворачивая газету. Трифон, также похлебав щи, схватил с гвоздя какую-то одежку и, хлопнув дверь, ушел. Глядя ему вслед, Глафира тяжело вздохнула и, еле слышно всхлипнув, прошептала. «Да когда ж ты уймешься?» «Что, мам Глаш, не хотела меня в дом пускать?» — высказал свое предположение Мишка. В ответ женщина только грустно кивнула. «Небось, еще и кулаками тебя учат?» Последовал еще один кивок. «Ничего, встану, отучу. Хватит издеваться. А с одного раза не поймет, так я урядника помочь попрошу. Тот ему быстро голову на место поставит. Такому и бить не надо. Сядет сверху и душа вон», — с усмешкой закончил он. «Бога побойся, Мишенька, как же можно человека убить?» — запричитала Глафира. «А тебя, значит, ни за что бить можно? Или думаешь, я не вижу, что он почти все деньги пропивает? Не голодаем только потому, что я нас охотой да рыбалкой кормлю, а не стало бы меня, и что? По миру тебе идти? О себе не думай, так зачем тебя в нищету тянуть?» «Мишенька!» «Да не шуми, мам Глаш, не собираюсь я его убивать. А вот поучить самое оно будет. Пусть место свое знает», — жестко закончил Мишка, возвращаясь к чтению. Следующие два дня прошли спокойно. Мишка упрямо продирался сквозь тексты газет, торопясь изучить хотя бы при первом приближении непривычные словесные обороты и правила построения речи. Беседа с урядником заставила его изрядно напрячься. Позволив себе разговориться, он невольно привлек к себе ненужное внимание. Даже этот немолодой полуграмотный полицейский умудрился заметить несоответствие между старым Мишкой и тем, который очнулся после контузии. Хотя считать местных полицейских глупыми было бы большой ошибкой. Думать они умели. При полном отсутствии мобильных средств, связи, компьютеров и тому подобных гаджетов они опирались в розыски и следствия только на собственные мозги, наблюдательность и логику. То и дело, возвращаясь мыслями к тому разговору, Мишка проклинал свой длинный язык и торопливость. Но время шло, а арестовывать его никто не приходил. Впрочем, если вспомнить, что время здесь спокойно, а дела делаются не спеша, то возможно, что все еще впереди. «Кто тебе, дурака, торопил?» — мрачно клял себе Мишка. «Болел бы себе спокойно, да за людьми наблюдал. Раздухарился, ухарь. Решил шансом воспользоваться. А теперь вот сиди и вспоминай, откуда слово «бедлам» появилось. Вспомнил? Да-да, именно оттуда. Из английского городишки Бедлем, где за 3 пенса посетителей пускали посмотреть на пациентов местного дурдома, которые сидели на цепи. Хочешь там оказаться? Шо, таки нет? Так научись держать язык за зубами и думать, прежде чем открывать рот». Доведя себя таким образом почти до приступа паранойи, Мишка пришел к выводу, что сделанного не исправишь и нужно впредь быть осторожнее. На 3-й день в дом снова пришел урядник. Сняв фуражку, он не спеша перекрестился на образа в красном углу и, присев на лавку рядом с лежанкой, поставил между ног странного вида кожаный кофр, в котором что-то железно брякнуло. С интересом посмотрев на кофр, Мишка вопросительно уставился на полицейского. «В общем так, Мишка, господин инженер слово свое держит. Здесь...» — его толстый палец указывающе ткнул в кофр. «Все, что у него для охоты было. Он это добро при мне собирал. Сразу скажу, ружье тут знатное, больших денег стоит». Урядник замолчал, многозначительно поглядывая на Мишку. «Вы это к чему, ваше благородие?» — осторожно поинтересовался парень. «К тому, чтобы по этому вопросу больше вопросов не было. Слово дадено, слово сдержано». «Так я вроде в своем слове сомневаться повода не давал», — растерялся Мишка. «А что там дядьку думает, так я ему не указ. Тут уж вам самому придется его к порядку приводить». «За него сейчас и речи нет», — отмахнулся урядник. «Разговор о тебе идет. На вот смотри. Еще раз говорю, у него больше нет ничего. В общем, если чего тебе для охоты не хватает, дальше сам покупать станешь». «Ну, давайте глянем, что хоть там», — откидывая одеяло и медленно усаживаясь, ответил Мишка. Урядник ногой передвинул кофр к нему и, тяжело вздохнув, достал огромный платок. Мишка щелкнул латунными застежками и осторожно откинул крышку. В кофре в отдельном чехле лежало разобранное ружье. Достав его, Мишка первым делом расстегнул чехол и принялся собирать оружие. Руки сами без участия головы делали привычную работу, словно он уже много лет подряд пользовался подобным оружием. Пристегнув цевье, он покачал ружье в руках и одним плавным движением приложил его к плечу. Приклад стал словно приклеенный. Одобрительно крякнув, урядник вытер платком лицо и, расправив усы, негромко проворчал. «Правда, люди говорят, ружье у тебя слон само пляшет». «Такое оружие не умейки давать грешно», — вздохнул Мишка, восхищенно рассматривая ружье. Ружье действительно было великолепным. Блок стволов украшен затейливым орнаментом по вороненому металлу, а ореховая ложа, покрытая бесцветным лаком, казалась теплым даже на взгляд. Погладив стволы, Мишка только головой покачал, не понимая, как можно было расстаться с такой красотой. «Нравится?» — понимающе усмехнулся урядник. «Такое да не понравится», — возмутился Мишка. «Да ему цены нет, особенно для промысловика». Тут он ни на волос не покривил душой. Два ствола горизонтального расположения 12-го калибра и нарезной ствол под ними калибра примерно 5 мм. Как раз на пушного зверя. Отложив ружье, Мишка склонился над кофром, аккуратно вынимая из него содержимое и попутно комментируя все увиденное. «Так, патроны заводские в латунные гильзы 150, патроны для нарезного ствола ровно 100, пулелейка для нарезных патронов есть, капсюли есть, и для гладких патронов, и для нарезных. Пулелейка для гладких патронов есть, навеска для пороха, шомпол, ёршики для чистки», — закончил он, открывая деревянный ящичек, который достал последним. «Хоть сейчас на промысел». «Доволен?» — спросил урядник с непонятной усмешкой. «Не то слово, ваше благородие», — честно признался Мишка, баюкая ружье в руках. «Ну и слава богу. Значит, в суд подавать на нее не станешь?» «Да за что же?» — растерялся Мишка. «Человек свое слово честно сдержал. За все беды, что случайно нанес, заплатил. Так за что же в суд? Да и не верю я, что это он виноват», — помолчав, признался Мишка. «Вот и я не верю», — вздохнул урядник. «Был я в этом сарае. Еще до взрыва. И так тебе скажу, Мишка, прав ты. Нечему там взрываться было». «Потому вы так старательно везде с ним ходите», — сообразил Мишка. «Ого, человек он хороший, в депо его хвалят. А что до увлечения его, так на то он инженер, чтобы всякое разное придумывать. А если посадят его, то депо наше, считай, навсегда без инженера останется. А это значит, что и народ без работы будет. Не все, конечно, но многие. Вот и бьюсь, чтобы дело это расследовали по совести, а не ради отмахнуться». «Так это правильно, ваше благородие», — закивал Мишка. «Да что ты заладил, благородие да благородие? Николай Аристархович, я забыл, что ли?» — возмутился урядник. «Виноват, Николай Аристархович. Забыл. Я после контузии почти все забыл. Даже маму Глашу и то не сразу вспомнил», — ответил Мишка, скорчив соответствующую физиономию. «Эк тебе приложил-то», — покачал урядник головой. «Так потому и сказал в прошлый раз, что не может ведро соляр так взорваться. Тут динамит нужен и немало», — сменил тему Мишка. «Видел я, как скалу взрывали, когда ветку на шахту тянули. От такой пучок динамитных шашек, чтобы один валун убрать», — закончил он, показывая количество шашек руками. «А рванул так, что от такого валуна один щебень остался». «Думаешь, стоит со строителями путейскими поговорить?» — задумчиво уточнил урядник. «Ну, хуже точно не станет», — кивнул Мишка. «Вот и я так думаю», — вздохнул урядник, задумчиво барабаня пальцем по лавке. «Ну да ладно, то мои дела, а ты поправляйся и помни, что мне обещал». «Не извольте беспокоиться, Николай Аристархович, я свое слово держу. А если Трифон что удумает, так то не ко мне вопрос». Урядник вышел из дома, а Мишка, быстро разобрав ружье, уложил все полученное обратно в кофр и поспешно задвинул ее поглубже под лежанку. От заведущих глаз пропоится дядьки, чтобы не вводить того в искушение. Но едва только он вернулся к чтению, как неожиданная мысль заставила ее отбросить газету и поспешно выдернуть кофр обратно. Только теперь до него дошло, что все патроны были унитарными, то есть собранными в один блок. Увлекаясь оружием, Мишка отлично помнил, что собирать капсюль, порох и заряд начали только к началу 20 века. До того каждый оружейник искал свой способ быстрого заряжания оружия. Выходит, мир, в котором он оказался, в этом отношении развивается быстрее? Или это вообще другой, параллельный мир? От такого открытия Мишку в жар бросило. Но пока, не имея точного подтверждения, это была только версия. Вошедшая в дом тетка отвлекла его от размышлений. Подойдя к лежанке, она устало улыбнулась и, протягивая Мишке обрезок толстой доски, сказала: «Вот, Мишенька, мужики сказали, что на приклад и цевьё тебе в самый раз будет». «Благодарствую, мама Глаша», — улыбнулся в ответ Мишка, рассматривая доску. Древесину и вправду подобрали отличную. Оглаживая рукой ровные плотные слои, Мишка мысленно прикидывал, что и как резать. Осторожно поднявшись, он вышел в сени, достав из угла ящик с плотницким инструментом, отнес его к лежанке. Потом, найдя там же старую корзину и кусок рогожи, принялся готовить себе рабочее место. Глядя на его потуги, Глафира только удивленно глазами хлопала. Заметив ее недоумение, Мишка только плечами пожал. «Ну не сорить же в избе. Ты и так вон все руки стерла, стирая да отмывая. А так все опилки да стружку в корзину да в печь». «Да бог с тобой, Мишенька, я прибрала, мне нетрудно», — принялась уверять его женщина. «А чего урядник-то хотел? Чего приходил?» — задала она самый важный для себя вопрос. «Ружье от инженера принес», — успокаивающе улыбнулся Мишка. «Так что теперь мы с тобой, мам Глаша, точно не пропадем. Ты деньги-то припрятал, а то не ровен час Трифон найдет». «За поленницей в коробке из-под чая», — тихо ответила женщина, лукаво улыбнувшись. «Правильно», — усмехнулся Мишка в ответ. «Вот на ноги встану, тогда и пойдем тратить. Купим всякого в доме нужного, и тебе обнову какую». «Да ты что, сынок, зачем?» — ахнула Глафира. «А затем, мама Глаша, что все должно делаться правильно. Тебе давно уже пора что-то новое купить». «Спаси тебя Бог, сынок», — всхлипнула женщина, утирая глаза уголком платка. Взяв свое разбитое ружье, Мишка быстро отсоединил приклад и, достав из ящика тонкий гвоздик, принялся очерчивать его на доске. Прикинув толщину, он решил сразу резать анатомический приклад с упорной шейкой. Нечто подобное он несколько раз видел у всяких богатеньких буратин, имевших возможность заказывать у оружейных мастеров апгрейд своего оружия. Лучковая пила вгрызалась в доску, отсекая все лишнее так, чтобы еще и на цевье осталось. Грубо выведя контур приклада, Мишка разметил посадочную площадку в торце и принялся срезать излишки стамеской. Наблюдавшая за его работой Глафира удивленно покачала головой, вздохнув, тихо сказала. «Весь в отца. Тот такой же мастеровитый был. Любое дело у него спорилось». «Значит, точно все получится», — усмехнулся в ответ Мишка. У него и вправду получалось. Пятка приклада, слегка развернутая благодаря правильно сточенной древесине, ложилась в плечо, словно влетая. Шейка приклада, ярко выраженная для лучшего упора в ладонь, была чуть выше, что давало возможность не сильно выгибать шею при прицеливании. В общем, он умудрился сделать то, что хотел сделать еще в прошлой жизни. Прикрутив казенник к прикладу, Мишка занялся цевьем. Тут все было проще. Быстро выточив основу под бобровый хвост, Мишка принялся прикручивать к нему все металлические части. За этим занятием и застал его пришедший на очередной осмотр врач. С интересом понаблюдав за работой парня, он одобрительно покивал, после чего достал из жилетного кармана часы и, улыбнувшись, велел. «Отложите-ка работу ненадолго, юноша, пора вас осмотреть». «Что ж, очень неплохо», — добавил он, проверив пульс. «Сердце работает как часы, наполнение хорошее, ритм ровный. А как общее состояние? Тошноты, головокружения нет?» «Бывает еще иногда», — вздохнул Мишка. «Сие неудивительно, юноша», — понимающе вздохнул доктор. «Неделя всего прошла с того момента, как вы в себя пришли. Рановато вы так усиленно двигаться начали». «Да какое же это движение, доктор?» — удивился Мишка. «Я ж только руками шевелю, а ходить пока толком и не получается. А ежели совсем не вставать, так и ноги скоро отсохнут». «Тут вы, молодой человек, безусловно, правы. Но и излишние усилия вам сейчас могут навредить. Так что будьте аккуратны. Не хотелось бы, знаете, потом вас от эпилепсии лечить. Тем более, что она пока толком и не лечится». «Постараюсь поберечься, доктор. Обещаю», — ответил Мишка, честно глядя ему в глаза.